Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Елена Колина. Сложные люди. Все время кто-нибудь подросток. Читают Анастасия Скорик и Мария Орлова. Посвящается сестрам Берте и Кларе. Предисловие. В моей семье все время кто-нибудь подросток. При этом неважно, сколько кому лет, подростковый кризис со всеми его бешеными переменами может настигнуть хоть в 5 лет, хоть в 30 и даже в 80. Все мамы в моей семье разные, любят нежно, ну, пусть не всегда нежно, иногда сложно, иногда требовательно и яростно. Мамы разные у нас. И холодная, и трепетная, и отстраненная, и давящая. Но какой бы ни была мама, подросток всегда одинокий путник. Мама и сама может внезапно стать подростком. Моя мама контролировала меня или развивала независимость? А я? Как я воспитываю детей? Не слишком давлю? Соблюдаю ли границы? Не заблудилась ли между «хочу знать» и «хочу все про тебя знать»? Умею ли я выражать свою любовь? Могу ли я хотя бы подать знак, что люблю? Живу как самоценная личность или как инструмент для чужого эмоционального комфорта? Но вот что по-настоящему интересно. Оказывается, все наше — любовь и обиды, бинарные оппозиции, что такое хорошо и что такое плохо, наши частности мало того, что могут послужить иллюстрацией к учебнику психологии, но и с аптекарской точностью укладываются в историю воспитания, историю страны. Все началось, как и положено, в начале. Избалованные любовью девочки-сестрички, война, блокада, одни, без взрослых, Берти 13, Кларе 4, как они выжили в блокаду? Мы не представим, не поймем, как Берта выжила сама и сохранила ребенка. Можем лишь покачать головой или заплакать. Но что это означало для них? Какими мамами они стали? Что, как при игре в колечко, передали нам? Стойкость, комплексы, душевное сиротство, волю, безволие. Смотрите, вот девочки. Им нельзя быть дочками, у них нет мамы. Им нельзя все, кроме войны. А вот и любимые 60-е. Смысл твоей жизни — дело, которому ты служишь, а твой ребенок сам себя растит. Книжные 70-е. Твоя внутренняя жизнь, замкнутость на своих переживаниях, на своем культурном контексте сама по себе является частью эпохи. Ты живешь в книжном шкафу, отгоняя реальный мир, как надоедливую муху. Мешает читать. В глазах у тебя «я хорошая девочка», чего изволите? 80-е все так спокойно и размеренно. Ты балуешь ребенка изо всех сил, детей балуют, кто-то больше, кто-то меньше, но общие тенденции ясны. Ребенок имеет значение. Ох, 90-е. У тебя уже собственный травматический опыт, впрочем, переживаний достаточно во все времена. Во все времена самая значимая фигура космического масштаба — это мама. Но где же в этом узоре мужчина, отец? Мужчина — это фигура умолчания. Мужчина воюет или работает. Папа на войне или папа на работе, воюет, строит, руководит, изобретает. В семейной жизни мужчина не претендует даже на то, чтобы управлять всем из-за кулис. Он далекий бог. Разве мы можем сказать ему, что мерзнем зимой в рваных туфлях? Мы уважаем его, боимся обеспокоить собой и обожаем издалека. И даже когда отец появляется как очень значимая фигура, учит, рассказывает, знакомит с миром, мы не просим его о помощи, не хотим показаться уязвимыми, боимся потерять его уважение. Бояться и уважать отца и бояться потерять его уважение в сущности одно и то же. Ну а что сейчас, сегодня? Мы ведь живем в семейном сценарии, не сами по себе. Что, если комплексы нашей прабабушки высунутся из прошлого, как синяя рука в страшилке? Синяя рука вышла из дома, синяя рука входит в комнату, синяя рука — хвать правнучку! Я дружу со своими детьми? Мы когда-нибудь разговариваем? Дети — это неотъемлемая часть нас? Или мы должны защищать от них свою отдельность? Знают ли мои дети, что мама тоже совершала плохие поступки? Знают ли они о тех, кого с нами больше нет, уникальных, неповторимых, тех, кто повторяется в нас? Популярная идея «мама виновата» как будто специально способствует разрыванию связей. Стремление понять другого человека заглушается модными терминами «токсичность» и «обесценивание». Кто отвечает за наш невроз, печали, неудачи? Как кто? Мама. Мама — это фигура, которую мы массированно атакуем. Хотим и слиться с ней, и отделиться. Перебираем обиды, культивируем боль. Наши чувства важны, очень важны. Но вот неожиданная в своей очевидности мысль, которая не всегда приходит нам в голову. Наши чувства важны, очень важны. Мы прекрасно знаем, что наши чувства очень важны. Что здесь нового? А вот что нового, чуть не забыла. У других тоже есть право на чувства. И, наконец, для самых моих внимательных читателей — тех, кто заметит: «О, этот персонаж мне знаком, и ситуация знакома». Мне было очень важно переосмыслить историю, показать, что в одних и тех же декорациях рождаются совершенно разные чувства. Что было смешным, оказывается серьезным, а что казалось всерьез, видится смешным. Наши чувства важны, но и у других есть право на чувства. Каждый из нас — часть семейного сценария, и это герменевтический круг. Мы можем осознать себя, только понимая других, ведь одновременно являемся и авторами, и персонажами этой истории. Из понимания, что у других тоже есть чувства, построим мостик, держась за хлипкие перильца. Со смехом и смирением перейдем на другой берег. На том берегу нас ждет любовь.